В голове возникает набор из десятка различных понятий, которые постепенно складываются в привычную мне табличку. Мое подсознание, стимулированное зельями, само начинает адаптировать входящую информацию в привычный вид так, сети. Выбираю нужный пункт. Активных колец всего три. Мое, главы и друга семьи. Кольцо главы, правда, активно, но не функционально. А вот кольцо друга семьи предлагает выбор. Вариантов влияния на носителя кольца не предусмотрено, усмехаюсь, вспоминая одну хорошую сказку. Нет, конечно, удивляется призрак. Задачи у ключей другие. Ну да, выбираю из выпавших вариантов, аннулировать доступ. Собственно, и вариантов там только два и было, расширить и аннулировать. Интересно, зачем нашему другу, управляющий доступ к телепортам? Друг семьи все равно бы не смог попасть сюда в управляющий центр, говорит призрак. А доступ нужен, чтобы влиять, видимо, на сеть, деньги, опять же, да и нарушить, в принципе, функционирование сети может. Уровень доступа у нас, конечно, поменьше, чем императорский, но все-таки влияние на сеть мы имеем. Внезапно усложнившаяся возможность перемещения может не очень хорошо сказаться на военных действиях. Ведь император начал войну, я правильно понимаю, как ты это понял, по загруженности сети, и начал ее, судя по всему, с турками. Это направление особенно загружено сейчас, по всей границе. Все так, уже неделю примерно. Подтверждаю слова призрачного деда. Доступ убрал, продолжаем. Второе. Я сейчас, конечно, занят делами своего боярского рода. Набираю людей, закрываю обязательные мероприятия, но это ненадолго. Прятаться больше смысла нет, так что о существовании рода заявлять я буду. Тогда я все же посоветовал бы сначала попробовать в Тобольске получить документы. С ними тебе будет проще. Может, на территорию княжества ты не попадешь, но нужные документы получить ты, по идее, сможешь. Да и с домом здесь вопрос юридической коллизии, не более того. Дом принадлежит главе напрямую, он не мертв, значит, в права наследования ты вступить не сможешь, но использовать, как замещающий главу рода, скорее всего, можешь. Хорошо, так и сделаю, после просмотра срочных документов. С чего начнем? Глава 22. Заканчиваю с документами. На самом деле, даже немного обидно. Документов, оказывается, не так много, но действительно, без магической подписи главы или исполняющего обязанности финансовая жизнь рода останавливается. Остается только накопление средств на счетах. Хорошо, еще в роду никого кроме Игора на данный момент и нет. Ну, в империи были слуги, была охрана, но все это было выведено, судя по документам, на сторонние структуры. После же исчезновения главы все доработали до конца контрактов, законсервировали дом и отбыли. С одной стороны, хорошо, так как нет долгов вроде бы никаких. С другой стороны, на мне внезапно, с разницей в месяц, виснут два рода. Оба не самые простые и на разных стадиях своего существования. При этом, данных, даже косвенных, связанных с княжеством просто нет. В кабинете только имперские бумаги. Ладно, будем исходить из имперского существования пока. Хорошо, говорю, с этим мы закончили. Теперь расскажи мне, что же произошло с моим отцом и где потеряна с ним связь? Мне сложно сказать, говорит призрак. Я могу только подозревать по косвенным данным. Это точно была исследовательская экспедиция в Египет. В центре пустыни обнаружили что-то связанное с аномалиями пятен. Экспедиция стандартная. Игорь часто организовывал такие как исследователь, как взломщик защит. Ну это понятно почему. Да и как артефактор. Они исследовали природу рассеянных частей чужого мира. Чем-то отличалось от предыдущих? Нет, экспедиция стандартная, поэтому его исчезновение очень странное, по большому счету. Потом были посланы несколько экспедиций туда же и одна тоже где-то там исчезла. Точнее, я знаю только о двух последующих, но скорее всего, их было больше. Первую собрали спасательную и сразу же, и она исчезла. Я принимал участие в ее формировании. Правда, всего лишь советами, у меня всего лишь уточняли место, где я потерял связь с главой рода, но все же, поэтому я знаю. А вторая как? Вторая вернулась ни с чем. Там люди вообще были готовы ко всему. Духи говорят, что люди исчезли. Они живы, но духи туда идти боятся. И не нашли места, исчезло все, как и не было. Но про всех одно сказали определенно, они живы. Так, тяну. И что было дальше? У него же вроде есть сюзерен. Кирилл Высоков, кивает головой призрак. Да, есть. Может быть, он поможет. Или уже пытался, я не знаю. После второй экспедиции со мной не связывались и я вне этих данных, но я уверен, что если бы он мог, он бы тоже пришел на помощь. А вот про спасательную экспедицию потом мне давали один раз отчет, что были еще попытки, это предположение. Я экстраполировал на будущее. Там потеряна точка входа в нужный район. Что-то мне это напоминает. Прямо сильно напоминает, задумчиво говорю старикану. С такими вещами я сталкивался, и не так давно даже императору рассказывал, но сроки не бьются вообще. Разница в полтора десятка лет. А чем ты? С тревогой спрашивает дух дома. Да, есть у меня определенный опыт. Некоторые вещи, которые ты мне сейчас рассказываешь, в этот опыт слишком плотно укладывается. Слишком много уже совпадений. В общем, буду готовиться, и об этом подумаю. Я могу чем-то помочь? Не думаю. Хотя, вот вопрос, сколько по инстанциям мои распоряжения будут проходить, что сейчас сделал. По расконсервации счетов и деятельности, стандартно, неделя, ну, может, дней 10. Если бы у нас был поверенный, который эти документы принес в имперскую канцелярию, то скорее всего очень быстро прошло бы, может за день. А так, стандартное прошение, стандартные сроки. Отлично, дом в столице пока тогда не расконсервируем. Поставь на паранойю, если есть такой режим. Пускать только меня, возможно, конечно. Кивает призрак. Чужие следилки уничтожать, а ты можешь, удивляюсь. После прямого приказа главы рода, безусловно, кивает дух дома, уничтожай, и вокруг дома тоже, сделано. Тут же говорит призрак, дому будут нужны накопители, но не раньше, чем через месяц. К этому времени счета будут разблокированы. Хорошо, тех средств, что у нас сейчас есть на счетах по документам, хватит на подготовку маленькой армии, прикидываю. Позволь пару соображений, говорит старикан. Давай, ты же советчик. Соглашаюсь. Тогда позволю себе заметить, что если ваш боярский род будет субсидироваться за счет средств второго вашего рода, могут возникнуть вопросы о несостоятельности. Нет, не будут. Я вообще не хотел бы, по возможности, смешивать. Дом возьму в аренду у Игоревых, как счета разблокируют. Про то, что я боярин Рысев и в то же время дворянин Игорев. Виконт, хотя в империи этот титул бессмысленен, он не используется. Князь для общения с имперцами дал Игору титул графа. Соответственно, вы, Виконт, секунду, что значит, для общения с имперцами? Уточни, пожалуйста, в княжестве принято что-то другое? Цепляюсь за оговорку духа. Нет, он точно живой, только живые могут совершать ошибки. Если это, конечно, ошибка. Сложно без ощущения сигнатуры, совсем разучился. Я не могу сказать, беспокоится дух, только в княжестве титулами не пользуются. Мне сразу стало в два раза интереснее, усмехаюсь. Ну ладно, о том, что я един в двух лицах, в империи будут знать не так, чтобы много людей. Наш добрый друг дома, это же граф Самойлов, так, он сейчас уже граф, быстро удивляется призрак. Но да, кольцо было выдано барону Самойлову, Николаю Александровичу, 20 лет назад. Второе кольцо друга выдавалось его сестре, Самойловой Марии Александровне, 18,5 лет назад, но оно уничтожено. По косвенным данным 5,5 лет назад. Если нужна точная дата, я обращусь к логам. Нет, точная дата не нужна пока что, качаю головой, прислушиваюсь к себе. Не каждый день узнаешь имя своей матери, а скорее всего, и дату ее смерти. Но, возможно, потом понадобится, так что поищи и пусть будет рядом. А ты знаешь, где это произошло? Очень примерно, недалеко от неактивированного узла телепорта в бывших германских княжествах. Он в сети проходит под 27 номером, говорит дух. Активировать узел возможно? Конечно, соглашается дух. Он был подготовлен для работы еще до исчезновения главы. Выберите номер 27, и, после проверки возможности, тебя перенесет. Добавь свои данные. С очень большим шансом Мария Александровна была моей матерью. О, на секунду замолкает дух. Мои соболезнования. Почему ты так решил? Я себя обнаружил как раз в германских княжествах чуть больше полугода назад. Мне сказали, что не меньше 3 лет до того по моему разуму прошелся менталист, и там мало что осталось. Ты не производишь впечатления сумасшедшего. Я уже сегодня это говорил. Я и не такой, пожимаю плечами. Но это случайность. Как раз не меньше 3-4 лет жил почти инстинктами. Как раз как парень с поврежденным разумом. По срокам, почти бьется, но поскольку я жил на улице, думаю, что сроки могут очень сильно не совпадать у разных наблюдателей. Проверить можно, если телепорт приведет меня именно в тот город. Принято. Как же ты выжил? Удивляется дух. А я не знаю. Пока жил, все время находился рядом с кольцом, но добраться до него не мог из-за разума. Там только зов и слышал. Думаю, видимо, Мария Александровна постаралась тебя спрятать после исчезновения главы. Но она знала, где кольцо, и попыталась попасть к месту хранения к моменту 14-летия. Тогда можно было бы без вреда кольцо инициировать. Я, скорее всего, не был тогда магом, уточняю, возможно что-нибудь с разумом, или какие другие сложности, не знаю, воспоминания почти отсутствуют, тем более, часто магия пробуждается как раз в период лет с 14, соглашается старикан, но кольцо наследника даже в этом случае не причинило бы вреда, значит барон, что же, не ошибся, получается, киваю. Мой добрый друг минимум 3 раза подсылал убийц по мою душу, может быть 4, но там прямые связи не прослеживаются. Вы вот-вот вступили бы в наследство. До этого момента, кольцо друга семьи вроде как давало определенные преференции, спокойно замечает призрак. Он мог рассчитывать на перехват управления родом. Про то, что весь функционал может активировать только кровный родственник, или князь, никто никогда не распространялся. Но у Самойлова в любом случае ничего бы не получилось, и никакие взломщики не помогли бы, я же не магический конструкт или сложный сейф, про меня знают только члены семьи, все. А император, думаю, друг семьи очень рассчитывал на свою сегодняшнюю близость к трону, даже император не может, мы не его дворяне, и ему особенно ничем не обязаны. Как говорится, вассал моего вассала, не мой вассал, и имперские законы к нам не до конца применимы, но об этом мало кто знает, закрытый договор нашего князя с его величеством, мда, ну его потраченные ресурсы, его и проблемы, вообще не мое дело, соглашаюсь, возвращаясь к теме, получится, что знать обо мне будут человека 2-3, то есть граф, еще раз скажу учителю и я, ну, может, советник графа, если таковой есть, немного, но и немало. А почему вы не хотите этот вопрос инициировать? Если честно, только потому, что род Игоревых все же пока не ощущается, как мой, а Рысев – это то, что я создал сам, так что обязательные вещи я сделаю, но вот принять пока не могу. Я все же свой род ощущаю намного более близким, да и момент мифа тоже нужно учитывать, сын известного рода, ставший боярином или мещанин, основавший род и ставший боярином, это очень разные фигуры, но пока я не очень понимаю, какой миф использовать, а срочных действий, получается, совершать не надо, опять же, тем более, что тут глава есть, просто пропал, но этот вопрос я надеюсь решить, раз не мертв, значит шансы вернуть есть, найдем. Ну а по вопросу средств, знаешь, старик, мне есть что предложить роду Игоревых, в качестве адекватного обмена на деньги, если они мне быстро понадобятся, безусловно, соглашается призрак, моя задача, предупредить, но и скрываться смысла никакого больше нет, так что род выводим из спячки, дом в столице только после аренды мною его у меня же, превращаем в жилый, с наймом нужного персонала и всего остального необходимого. После получения мною информации из Смоленска 2, а это как раз к моменту расконсервации счетов рода, то есть дней уже через 7, начнем планировать и спасательную экспедицию. Позволь я добавлю, просит призрак, давай, если сейчас началась война с османами, в Египет ты даже обходными путями не попадешь. Это направление полностью раньше контролировалось портой. Да, этот момент я упускаю из виду, но это решаемый вопрос. Если честно, ничего не откладываем, действуем по озвученному плану, а я, пожалуй, возвращаюсь в столицу. На территории поместья есть чужаки, да, появились на границах, никаких действий не предпринимают, на территорию не заходят, чего-то ждут, вот и отлично, я в путь, глава 23. Так, тогда у меня вопрос к тебе, задумываюсь я, ты можешь со мной связываться каким-то другим образом, или мне нужно все время появляться там, где есть дом? Нет, теперь, после регистрации твоего кольца в системе, ты можешь просто меня вызывать и удаленно давать задания, если это необходимо. Более того, распоряжение я могу выполнять даже исходя из устного указания. Хорошо, встаю из-за стола. Сюда я тоже могу попасть в любой момент. Конечно, все телепорты рода для тебя открыты. Снова соглашается дух. Спускаюсь к телепорту. Документы оставляю на столе. Ничего отсюда забирать я не собираюсь. Да и нет здесь ничего, кроме купчей на дома, а они сейчас мне ничем не помогут. Захожу в комнату платформы перемещения. Ну что, попробуем тогда, сначала 27-й проверить, потом уже в столицу, говорю я. Хотя я и уверен почти полностью, но все же, конечно, соглашается со мной дух дома. По твоему слову, минуту подожди, проверю возможность активировать платформу на той стороне. На несколько секунд замирает. В дом я попасть не могу, он недоступен, а вот платформа функционирует. Активируем, да, конечно, соглашаюсь я, только захвати аварийный накопитель, на всякий случай. После настройки прошло много лет, на ответный импульс там магии хватило, на отчет про общее состояние платформы, тоже, на перемещение тоже точно хватит, а вот если ты соберешься пользоваться этой платформой еще и обратно, то лучше иметь аварийный кристалл. Хорошо, а сколько там энергии в системе, платформа не дает понять. Удивляюсь, телепорт делали упрощенный, разводит руками дух. Там урезанный функционал, иначе пришлось бы ставить очень дорогой управляющий кристалл, так что о состоянии всего на той стороне, кроме самой комнаты, я могу только догадываться. Хорошо, повторяю, где взять? На эти слова открывается ниша рядом с дверью входа. В ней лежат три больших заряженных кристалла, нестандартных, крупного размера. Сколько я могу взять отсюда? Возьми один, его будет достаточно на 5-6 перемещений. Потом, когда у меня будет туда доступ, смогу напоминать по необходимости, соглашается дух дома. Забираю. Становлюсь на платформу, мысленно выбираю 27-й телепорт. До перемещения 3-2, слышу уже знакомые слова. Секунда дезориентации. Оказываюсь в другом месте. Это совершенно очевидно, потому что аспектом чувствую породу вокруг. И да, я опять же нахожусь где-то на глубине метров 10, намного меньше расстояние до поверхности, чем в той комнате, где я находился до того. Вокруг очевидно менее плотная порода, чем в горах, так что перемещение точно проходит успешно. Здесь я ощущаю на поверхности есть какие-то части строения, частично цепляю стены, но говорить о целостности дома пока рано. Рядом появляется старик. Поменяй аварийные кристаллы. Открывается ниша также рядом с предполагаемой дверью. Один оставь здесь, остальные возьми на зарядку. Хорошо, соглашаюсь. Внутри открывшейся ячейки меняю три кристалла на принесенный с собой. Кристаллы мутные, скорее всего, полупустые или уже пустые и тоже похожие нестандартной формы. Кажется, с зарядкой будут небольшие проблемы, слишком узнаваемые накопители. С другой стороны, можно постараться зарядить самому. На секунду останавливаюсь и проверяю эту возможность. И, слегка разочаровываюсь. Плотность кристаллов соотносима с моим хорошим накопителем, который отдал Кощею. А вот объем, в разы больше, если не на порядке. Так что сам я, кажется, на зарядку такого кристалла потрачу много времени. Ладно, пока не спешу. Посмотрим. Дверь спокойно открывается, я поднимаюсь по похожему коридору, как и в первых двух случаях. Только здесь я успеваю сделать шагов 10 от силы, потому что аспект показывает заваленный выход. И да, скоро упираюсь в насыпь, которая, судя по аспекту, ближе к поверхности переходит в спекшуюся метровую корку. Насыпь, да и корка особой проблемы для меня не представляет. Несколько метров гравия телекинезом спокойно убираю в сторону. На каменный спекшийся щит пси уходит значительно больше, но сам на сам принцип не влияет. Спокойно его приподнимаю и выхожу в развалины. Да, ближе к поверхности уже уверен, что это то же самое здание, в котором я прежний, прожил года 3-4. Я даже узнаю некоторые места. Рядом со зданием никого нет, поэтому напугать никого не боюсь и спокойно обхожу развалины. Выкапываюсь я у дальней стены здания, там, где находится огромная куча щебня. Ее я и оставлю как прикрытие, когда буду уходить. Щебень прекрасно замаскирует вход. Старик, я могу поставить запрет на телепорт, чтобы им пользоваться только я мог. Уточняю у духа. Уверен, что он меня сейчас слышит. Конечно, он и так может использоваться только носителем кольца, не беспокойся. Мгновенно появляется дух. Он тут же понимает мои опасения. Здание разрушено полностью, и в стенах нет даже минимальных остатков системы защиты. Да и неполноценная здесь платформа. Тут только ответная часть. Управляющего контура вообще нет. Осматриваюсь. Здесь пока еще ночь, думаю около 3-4 часов утра, но место абсолютно узнаваемо. Именно здесь я был с Клаусом в свое время, и именно здесь я находил кольцо. Чтобы точнее удостовериться, дохожу до места, где был спрятан тайник. Нажимаю плиту. Плита также мягко поднимается из пола. Снова закрываю тайник. Да, здесь я и был. Так что заноси информацию о Марии Александровне в проверенную. С легким странным чувством грусти обхожу дом. Занес. Мои соболезнования. Еще раз, соглашается призрак. Интересно, а почему развалины? 5 назад, говорят, что здесь был большой бой между магами, в результате которого был уничтожен дом. Странно только, что защита на доме не помогла моей матери. Даже то, что я видел в коридорах особняка, помогло бы противостоять множеству людей. Ничего странного, Максим, говорит старик. Потом поправляется. Извини, но дом точно не успели интегрировать в общую систему защиты. Я его не помню. А стандартная, все же не то. К ней взломщики относительно несложно подбирают ключи. Да и кроме того, если здесь были оба носителя кольца друга семьи, то защита могла включиться лишь тогда, когда начали разрушать строение. Или вообще, например, не включиться. Мы уже этого не узнаем. И не надо, соглашаюсь со стариканом. Хорошо, я убедился. Магии хватит в аварийном накопителе для телепорта? Да, конечно, говорит старик. Ты же кристаллы заменил. Слушай, вопрос, слегка удивляюсь. Почему в кабинете кристаллы, заряженные под завязку, а здесь, почти пустые? Там есть возможность зарядки. Просто очень медленно. У духа на договоре сил мало, на поддержку еще хватает, а вот на полноценную зарядку уже нет. Здесь никто такой возможности вообще не предусматривал. Духа, уточняю. Да, Игорь много с шаманами работал. Так что некоторые важные решения – это сплав магии не только с технологией, но и шаманистикой. Но тебе это должно быть пока не особенно важно. Да как сказать, здесь же вспоминаю Даржата. Вопросы, вопросы. Снова поднимаю каменный щит, спускаюсь в подвал и засыпаю вход снаружи телекинезом. Гравий отлично скроет все неровности, а вокруг все равно никого нет, чтобы услышать лишнее. Опять спускаюсь в комнату телепорта. В столицу какой номер? Уточняю у духа дома. 3-й, мгновенно отвечает старик. Столица же, 10-я зарезервирована за личными переходами основателей сети. 1-й императорский, естественно, туда тебе хода нет, точнее, можешь, конечно, но я подозреваю, тебе там сильно удивятся. 2-й, за домом Высоковых, но он тоже под сохранением. Я проверил уже. Хорошо, тогда номер 3, родовой дом в столице. Посмотрим, что там за товарищи вокруг наблюдают. Перемещение опять же проходит за мгновение. Через пару секунд выхожу в своем поместье, точнее, в том, которое я могу посчитать через некоторое время своим. Уменьшаю плотность аспекта. Тем более, что мне сейчас это не очень нужно, поскольку рядом при входе в подвал и в доме я не чувствую ни одной сигнатуры. Кстати, следилок и ловушек, которые раньше были при входе в подвал, тоже не чувствую. Раскидываю свое восприятие на сотню метров в каждую сторону, пусть и не полную, но все-таки. Это позволяет захватить 5 людей, которые спокойно готовятся к штурму, и наблюдателей по разным сторонам поместья. Интересно, ребята сосредоточены, чувствую, что они проверяют снаряжение, готовят артефакты, да и первые магические нити к системе защиты они уже подключили. Старик, спрашиваю, вызывая старикана, а этот друг семьи в курсе, что кольцо прекратило свою деятельность? Нет, конечно, кто бы ему об этом сказал, пожимает плечами старикан. Тогда я не понимаю, к чему готовятся эти товарищи, размышляю, нелогично, какие наблюдатели я вижу. За границей поместья вполне себе состоявшаяся 5, вроде как пытается идти на территорию, к системе защиты уже подключились, только если они рассчитывают на появление кольца друга семьи, эти приготовления бессмысленны, а эти, они к обманке подключились. Стандартная система защиты здесь только для отвлечения внимания, Игорь свой дом неплохо защитил, а магии у нас здесь с запасом, только я думаю, что они не к штурму готовятся, а к выходящей группе людей. Почему? Запросы к системе безопасности именно про наблюдение за происходящим на территории дома, а не про вход, уточняет старик. Да, про меня система отчет посылала? Нет, ты же еще не выходил из комнаты. Отрицательно качает головой старик. Заблокировать можешь? Да, безусловно. Тогда блокируй, даже если чего уловит. Ухожу глубоко вскрыт и сразу набрасываю невидимость. Думаешь, пойдут на штурм? Это было бы глупо. Поместье будет защищаться. Даже стандартной защиты хватит на звезду мага в средние руки. А она вообще только для отвлечения поставлена. Такими силами поместье не взять. Но с тех пор, как они здесь были, они же наверняка успели проверить систему защиты, уточняю. Они проверили спящую стандартную. Соглашается старик. Во время активации меняется доступ, да и управлять я теперь буду напрямую. Так что нет, даже не открывая козырей, с этой группой я справлюсь точно. Смотрю на товарищей, которые собираются атаковать. Их сигнатуры. Расстояние, конечно, приличное, но, в принципе, общий фон улавливаю. Маги абсолютно уверены в своих силах. Никаких переживаний. Спокойно собираются делать свое дело. Старик, мне стоит помощь в обороне поместья. Если вдруг, зачем, удивляется дух. Не пойдут они на штурм, не идиоты. Если же я ошибся, и бой будет такой, с чем я не смогу справиться, то подвергать опасности наследника уж точно не стоит. Не переживай, Игорь хорошо защитил этот дом. Глава 24. Идиоты или не идиоты, это второй вопрос. Чего-то же они здесь ждут. Слушай, старик, а ты можешь импульсы от системы наблюдения передать в систему защиты несколько позже, чем я реально пройду? Спрашиваю я. Да, конечно, это даже не сложно. Проще было бы вообще не подавать, конечно, но и так могу. Соглашается призрак. Тогда сделаю так. Я сейчас хотел бы посмотреть на этих товарищей. Вдруг чего интересного узнаю. А ты пока импульсы притормози, я скажу, когда запустить. Тебе это будет безопасно, Максим, беспокоится дед. Скорее всего, да. Если вдруг будет какая опасность, то как минимум успею сбежать от нее. Не переживай. Если там нет магов уровня повелителя или высших магов, то почти уверен, что смогу со всем справиться. Прописанные варианты поведения не позволяют вам не верить, но опыт моего реципиента говорит, что лишняя самоуверенность частенько бывает очень опасной. Настойчиво все же говорит дух дома. Впрямую запретить он не может, но на своем видении старается настоять. Да, он прав, но в моем случае это все-таки оправдано. Соглашаюсь со стариканом. Хорошо, я буду рядом. Постарайтесь хотя бы тогда не выходить за границы поместья. Здесь я вас смогу прикрыть. Можете говорить вслух, я вас услышу, пока на вас кольцо. А вот это ценю. Тут же отвечаю деду. Выхожу из комнаты перемещения, поднимаюсь вверх по коридору. Коридор, который перегораживали ловушки и сигналки, сейчас пуст. Это было понятно еще когда я находился на платформе. А вот сейчас вживую вижу следы срабатывания охранной системы. Стены подкопченные, местами слегка размокшие, концентрические следы ударов молнии. Так что некоторое время назад здесь в коридорах было очень неуютно. Снова накидываю невидимости скрыт поглубже. Спокойно под ними прохожу по первому этажу и аккуратно выхожу с черного хода. Подгадываю момент, когда не чувствую направленного внимания наблюдателя в эту сторону. Обхожу дом и иду по парку в сторону магов. Как я и рассчитываю, маги меня совершенно не видят и не замечают. Да и общее впечатление от них все же попроще, чем от тех монстров, которых я уже встречал. Эти люди точно не находятся на уровне великих магов или повелителей стихии. Нет этой узнаваемой тяжести рядом с ними. Просто обычные, хорошо сработавшиеся профессионалы. «Давай через минуту», — говорю тихо, почти про себя. «Сделаю», — отвечает старик. Подхожу к подготовившимся магам. Они здесь находятся уже больше часа, если исходить из того, что некоторое время я потратил на подтверждение территории на развалины, так что ко всему подготовиться они уже успели. Внимание! Объект на первом этаже. Приготовиться, слышу спокойную и равнодушную команду. Проверить переговорники. Все отключить. Нас здесь нет. Режим молчания. Атака по команде. Готов, отвечает один. Готов, отвечает второй, и с паузой приходит ответ и от остальных. Все дают главному отчет о готовности и замолкают. Даже это говорит о том, что ребята – профессионалы. Вот только из-за этого, здесь я не смогу найти ничего, никакой информации. Это все, что я от этих товарищей добиваюсь. Видимо, сами действия уже давно проработаны, и нужды в их обсуждении нет никакой. Маги рассредоточиваются и маскируются заранее и, в принципе, если не ориентироваться по сигнатурам, то и незаметно. Несмотря на это, невидимостью никто из них не пользуется. На самом деле, это, видимо, редкие амулеты. А вот рельефом группа пользуется виртуозно. Просто я точно помню немного другой ландшафт, да и сигнатуры, опять же, недовольно отхожу обратно в дом. Ладно, если уж ловить на живца, то будем ловить на живца. Снимаю невидимость и скрыт. Максим, что ты задумал? С некоторым беспокойством уточняет старикан. Да мне надо понять, что эти люди все-таки здесь делают, какая у них цель. Ведь не просто так же они сюда пришли. Не переживай, меня действительно очень сложно убить, а их намерения нужно хотя бы попытаться понять. Ты мне лучше скажи, на каком расстоянии ты сможешь гарантированно справиться с этими людьми, с учетом того, что точно среди них нет мага уровня повелителя или высшего мага. Этого ощущения нет, думаю, стандартная армейская пятерка. Без разницы, на любом расстоянии внутри границ. Если обычные маги, хотя бы метр-два внутрь. Территория поместья, частная собственность, принадлежит только Игору. Так что в случае нападения на территории поместья, никаких юридических ограничений по применению любых средств защиты не существует. Интересно, а разве в империи на самозащиту есть ограничения? Удивляюсь. Ничего такого не встречал в выдержках законов, только сословные. Но да, ты прав, Максим. У магов в любом случае ограничений на самозащиту немного. Но, в случае поместья, к тебе даже вопросов не будет. Хорошо, учту, киваю. Но на вопрос ответь, где гарантированно уничтожишь любого из этих магов? Я не знаю, смотря какие они по уровню и стихии. На великих или повелителей защита поместья не рассчитана. Но раз уровень средний, то гарантированно все же в любом месте поместья. Их число значения не имеет. Малый отряд, любой, а большой в столице вряд ли на штурм пойдет. В поместье защита немного избыточна. Игорь долго ее настраивал, чтобы ограничить ее применение оградой. Конечно же, я сейчас говорю не об обманке. Та, стандартные конструкты. Учту и это. Хорошо. Снова выхожу из дома. В сигнатурах что наблюдателя за этой стороной поместья, что притаившейся пятерки, спокойная уверенность и внимание. Иду, словно бы не замечая магов. Где-то метров за пять до ограды все они прекрасным образом уже помещаются в поле действия моего аспекта. Даже без особого напряжения. Спокойно подхожу к границе владения. Никто не нападает. Маги себя тоже не проявляют. Выхожу за ворота поместья. Вижу размеченную ловушку, но все равно вхожу в ее контур. Прервать-то внутри моего восприятия я могу что угодно. И этот конструкт я вполне себе ощущаю. Начали, следует команда главного. Ловушка активируется, и со стороны засады вылетают магические конструкты. Маги очень плотно перекрывают мне все возможные пути отхода и защиты. Некоторые конструкты я узнаю, некоторые нет. Но даже те, что я узнаю, шансов увернуться, с их точки зрения, не оставляют. Ускорение прекрасно дает мне возможность рассмотреть атаку магов. Удивительная скорость. Я такую даже в поединке между Кошкиным и турецким магом не видел. Каждый из магов, не прерываясь, взрывается каскадом из десятка похожих, но все же разных конструктов. Основой большинства конструктов служит уже знакомая мне структура парализации. Некоторые, в основе своей имеют сон, но все сделаны так, чтобы гарантированно пройти сквозь армейский, или даже офицерский щит. Все это не летальное. Нити ловушки рву сразу, а вот конструкты, перенаправляю. Внутри моего пространства это вообще не проблема. Щиты нападающих отлично справляются с их конструктами. В отличие от меня студента, нападающие обеспечены щитами от как раз таких конструктов. Кажется, Степанов упоминал про полицейский вариант, видимо они, а вот у наблюдателя щитов нет, так что некоторые конструкты прекрасно влетают в него. Щиты, конечно, отличные, только как они могут помочь против глифов, да еще сформированных в непосредственной близости от тел магов. Ужас прекрасно влетает каждому из пяти засадников, и сразу же, там же в четверых, влетает сон, накачанные пси и магией пополам. Этих ребят теперь будет сложно разбудить, в том числе и мне. На секунду осматриваюсь в ожидании внимания, но нет, наша скоротечная и почти бесшумная схватка проходит незаметно. Раскидываю свое ощущение как можно дальше, истончая его до предела. На секунду дотягиваюсь чуть ли не до другого конца поместья, до соседних улиц и перекрестков. Накрываю огромную для меня площадь, десятки сигнатур, но нет, никто нашим боем не интересуется, включая и трех других наблюдателей за домом. Видимо, у каждого свой сектор наблюдения. Что же, мне легче. Возвращаюсь к полному контролю поля. Прошло всего-то пара секунд. Командир пятерки еще в состоянии ужаса, но постепенно приходит в себя. В его разуме появляются искры осознания. Как-то сильно быстро. Нет, мне это не нужно. Телекинезом притягиваю его поближе. Заказ, уточняю я, глядя в глаза. Мужик почти приходит в себя. Он практически в пограничном уже состоянии между своим осознанием и ужасом. Впечатываю ему еще глиф, только ослабленный. Чувство разума хорошо, но внешние проявления тоже лучше бы наблюдать. Разум в глазах уже почти появляется. Мне не нужно слышать его ответы. Я вполне их могу прочитать по сигнатуре. Да, непосредственный начальник, спрашиваю. Вижу неуверенность мага. Мне не нужны твои ответы, по большому счету. Я и так знаю, мне нужно только подтверждение для себя. Вы должны были меня убить. Здесь маг даже пытается кивнуть, хотя больше и непроизвольно. Просто должны были убить, удивляет отрицательный ответ. Не просто, нападение, нет, имитировать, ограбление, да, интересно, но все же ожидаемо. Значит, заказчик не хочет, чтобы его связывали с моей смертью. Ну тут даже вопросов нет. Заказчика-то я довольно точно знаю. Заказчик, граф Самойлов, неуверенный какой-то ответ. Его советник или порученец, прямой приказ, да, задумываюсь. На секунду, не больше, упускаю контроль за магом, отвлекаюсь на ответ. Тот же мгновенно, даже в этом сумрачном состоянии, давит на что-то внутри челюсти и тут же начинает умирать. Прямо на глазах. Надо же, как строго все у них, удивляюсь. Закинь на территорию поместья, пожалуйста, пока он не умер, предлагает появившийся старикан. Пожимаю плечами. Для меня этот маг уже бесполезен. Даже если его в стазис сейчас закатать, да и опасны они все для меня, моя сила в том, что почти никто не знает, как я атакую и чем, а здесь профессионалы, 2 и 2 сложат, у мужика уже пена, а разум начинает распадаться, как у умирающего в муках, не повезло, закидываю командира пятерки в поместье, тело мгновенно размазывается в воздухе вместе с амулетами и одеждой, на мгновение в поместье я успеваю увидеть сигнатуру духа дома. Он словно бы успевает поглотить душу мага. «Ты сожрал душу?» Тут же уточняю у старикана. «Ты что, душа неразрушима?» «Я забрал все наносные оболочки разума». Даже не пытается отнекиваться старик. «Я же не человек, а ваши людские оболочки помогают нам, духам, расти. Вам-то они после смерти вообще не нужны. У меня запрет на прямое убийство, если ты переживаешь. Но защищать поместье я обязан. Это условие контракта. Ну, выглядишь ты как человек. Старый человек. Это не я. Я формы не имею. Это мой прототип. Человек, с которого снимали образ разума. Сам-то я понимаю, что я не он. Но действую так же. А благо семьи, это и мое благо, так как разумом я тебе, получается, прадед. Пусть и не родной. Снимали образ с деда князя, когда он еще был жив. Если захочешь, расскажу потом. Вместе и почти одновременно осознают себя и остальные маги. Смысла с ними воевать я не вижу. Нового они мне ничего не скажут, а заказ постараются отработать. Закидываю их туда же, на территорию поместья, да и наблюдателя тоже. Мало ли что успел увидеть или услышать ненужного. Вся история занимает считанные минуты, причем вместе с допросом. Несколько смазанных росчерков, и это, похоже, все, что остается от группы. Глава 25. Осматриваюсь в поисках любой гостиницы. В принципе, мне нужен просто небольшой номер. Приличная гостиница и портал решат на ближайшее время любые мои проблемы с жильем. Даже гостиница не очень нужна, но без нее, появление человека в каком-нибудь тупиковом проулке вполне может привлечь ненужное внимание. Не хотелось бы. В Новгороде пока что слишком раннее утро для визитов и вопросов. И до более или менее приличного времени еще 1-2 часа, так что при хорошем ускорении и быстром решении вопроса с гостиницей, я еще и выспаться успею. Захожу в первую попавшуюся освещенную дверь, похожую на нужное заведение, в соседнем с богатым районом квартале. Приятные, со вкусом подобранные цвета интерьера, удобные кресла, приглушенные звуки, вообще уютный холл, все говорит о хорошем уровне заведения. Гостиница в торговом квартале даже не близко к этой вроде бы неприметной двери. «Доброе утро», – здоровается со мной улыбчивая дама в возрасте. Женщина за стойкой словно меня ждала всю ночь, настолько доброжелательная. «Чего бы вы хотели, молодой человек?» «Добрый день, номер, на одного, пока на день», – отвечаю даме. «Что же», – обворожительно улыбается женщина. «Такие услуги мы тоже предоставляем. 2 золотых за ночь, завтрак, в любое удобное вам время», называет довольно высокую цену. Киваю, соглашаясь. «Прошу за мной», плавно и как-то интересно, что ли, выплывает из-за стойки дама. Прохожу за женщиной. По пути не встречаем никого. Очень тихое место. Мне даже начинает нравиться. Коридор, которым мы следуем, это впечатление только поддерживает. Прошу вас, открывает дверь в номер дама. Вот ваш ключ. Если что-то понадобится, на столе амулет связи со мной. Услуги нашего дома, включая завтрак, в каталоге там же. По вашему вызову все будет предоставлено моментально. Женщина снова улыбается как доброму знакомому и исчезает, оставляя меня один на один с небольшим, но неожиданно уютным номером. Хмыкаю, запираю дверь и ставлю портал. Выспаться все же нужно, с остальным разберусь чуть позже. Доброе утро, Борис Васильевич, вызываю Кошкина часа через два, по внешнему времени. На арене я успеваю и успокоиться после ночного столкновения, и выспаться после него, что, в общем, и было главной целью. Доброе утро, Максим, у вас что-то случилось? Нет, наоборот, хотел поинтересоваться, как рыжая, точнее, Клавдия Сергеевна. Да ладно, Максим, я же знаю, как ее зовут, кажется, слегка улыбается наставник, она и сама не против, рыжая в порядке, ее сегодня выпишут, если хотите, приезжайте во второй половине дня к целительской, обязательно буду, Борис Васильевич, подтверждаю, это хорошо, пока что мне нечем вас порадовать по поводу дома, но прием, по поводу знакомства с группой вы можете провести у меня в городской усадьбе, я вчера все же вступил в наследство, там, конечно, требуется некоторая подготовка, все же дом стоял закрытым два года, но все же относительно небольшая. Благодарю, Борис Васильевич. Кстати, скорее всего, я решил проблему с домом, но это тоже будет не сразу. Арендный договор смогу оформить только дней через 5-7. Это хорошая новость, Максим. Где вы нашли дом, если не секрет? Мне-то нанятый специалист достойных вариантов пока не предоставлял. Вот в том же районе, в старом городе, там, где мы с вами ездили вчера днем, отвечаю Кошкину, удачно сложились обстоятельства, рад за вас, договор, наверное, стоит моему поверенному показать, на всякий случай, не переживайте, Борис Васильевич, там особые условия, меня обманывать с ним точно не будут, усмехаюсь, я чуть позже вам расскажу, как скажете, Максим, как скажете, на секунду задумывается, вы решили жить отдельно, я правильно понимаю? Не задумывался, но вообще, мне находиться в столице пока удобнее, Борис Васильевич. Я бы поостерегся в связи с последними событиями, но вы взрослый человек, и в вашей безопасности я уверен. Да и обучение вы начнете уже на следующей неделе. А на территории Академии внешние претензии родов друг к другу традиционно прекращают действие на время обучения. Соблюдается формально, но посылов от боярских родов вы там можете вообще не ждать. Все. Проще. Вы вообще готовы к обучению? Конечно, уверяю наставника. Я вступаю в должность профессора на следующей неделе. Найдете себе группу тогда в тот же срок. Да, Борис Васильевич. И Максим, у меня к вам небольшая просьба. Заявите городовому о пропаже мобиля. Эту вещь найти будет несложно. Но для этого нужно хотя бы озаботиться заявлением. И еще, Эльвира Леопольдовна уже спрашивала о времени проведения дополнительных уроков. Я сообщу ей, что вы проживаете теперь в столице. Когда вы сможете вступить в пользование арендованным домом? Сразу после договора, думаю, нанять персонал не должно стать сложной задачей. Значит, через неделю ждите в гости Эльвиру Леопольдовну, явно усмехается по переговорнику Кошкин. Я надеюсь, вы ей предоставите гостевую комнату, если будет необходимо. Так-то она в новом городе как раз и живет, но места для занятий у нее нет. Да и ваше обучение она взяла только потому, что является другом нашей семьи. Хорошо, Борис Васильевич, я вас понял. Как только, так сразу сообщу. До встречи, Максим, до встречи. Прощаюсь с наставником, тут же вызываю дядю Вилли, раз уж он собирался помочь с мобилем. Доброе утро, Вильгельм Генрихович. Привет, Максим. Ну да, неплохое утро. Здоровается Кощей. Если ты по поводу своего мобиля, то он нашелся. Да ладно, так быстро. И где? Удивляюсь. Он оказался на общей стоянке. Все брошенные мобили, после позавчерашних событий, служба безопасности отгоняет на общее поле, соответственно, и твой тоже. Стоял бесхозный, объясняет дядя Вилли. Ну да, понимаю. И как его забрать? Интересуюсь. Приезжаешь, оформляешь, забираешь. Но не сейчас. Сейчас мои люди твой мобиль уже забрали. Слишком у тайной экспедиции с этими машинами прибавилось проблем. Тебя бы заметное время продержали, деловито говорит Кощей. А что случилось? Настораживаюсь. Трупы из мобиля исчезли, мрачно сообщает он. В каком смысле? В прямом. Их в морг отвезли, и из морга все эти привезенные мертвецы ночью исчезли. Так что полиция сейчас сильно возбуждена, и я решил избавить тебя от необходимости с ними общаться. Хотя, если честно, ситуация мне очень не нравится, озабоченно продолжает дядя Вилли. Почему? Уточняю. Мне это напоминает очень неприятные моменты из моего прошлого. Думаю, что и жандармам это напоминает, или очень скоро напомнит что-то похожее, отвечает Кощей. В каком смысле? Максим, ты совершенно точно никогда этого не касался, но лет 30 назад в войне против Российской империи участвовали германские некроманты, и у них в качестве ударных частей были довольно разные существа. Некоторые из них были вполне себе мертвыми до определенного момента, а потом они поднимались и шли выполнять нужную задачу, серьезно рассказывает дядя Вилли. Но ведь маги же их наверняка проверяли, недоумеваю. Обязательно. Только вот до определенного момента они полностью мертвы. Мы, в смысле, германские некроманты часто такие подарки на поле боя оставляли. Просто ситуация, подошедшая до меня информацией, очень напоминает ту историю. Маги жандармерии, уверен, придут к тем же выводам. Вряд ли есть другое объяснение картинки, которую получили дознаватели. Трупы встали и сами ушли из морга. Причем они постарались избежать там всего наблюдения, мрачно объясняет Кощей. А вы откуда знаете подробности? Осторожно интересуюсь. Так сложилось, Максим, что на данный момент в империи я чуть ли не единственный, кто может проконсультировать по этому вопросу. Тайная экспедиция об этом знает, так что с ними я уже общался. А я, как ты помнишь, их консультирую. Другое дело, что жандармы ведут свое расследование, и тут нужно чуть подождать. Я надеюсь все же, что выводы будут другие, просто пока готовимся к самому неприятному. Не катастрофа, конечно, даже не близко, но здесь план внутри плана, кажется. Я, в общем, к чему? Максим, если я прав, то эти твари довольно опасны и плохо уязвимы почти ко всему, кроме огня. Имей это в виду. Если увидишь нетипичное угрожающее поведение группы людей, сначала бей огнем, а потом разбирайся. Последствия близкого контакта с такими существами крайне неприятны, предупреждающе говорит Кощей. Учту, дядя Вилли, серьезно киваю. Так, а куда доставить твой мобиль? Уже более легким тоном спрашивает дядя Вилли. А я не знаю, даже не посмотрел название гостиницы. Сейчас, смущенно признаюсь я, открывая толстый справочник на столе, читаю название. Покой сердца. Странное название для гостиницы. Естественно, это, в общем-то, и не гостиница, с явным весельем усмехается Кощей. Ты там? Да, на ночь снимал у них комнату, несколько рассеянно отвечаю. Все же новости так себе. Хорошие, правильное дело для юноши. Жди, Степан подгонит мобиль, через полчаса будет. И завтраки у них попробуй, повар там отменный, как в лучших ресторанах. Хотя нет, ты же еще не завтракал, добродушно советует дядя Вилли. Нет, вот после завтрака и подгонит. Не буду лишать тебя этого удовольствия, с явным подтекстом говорит Кощей. Подготовленная группа и наблюдатель просто исчезли. Маячки не фиксируются. Группа выключила опознавательные сигналы перед операцией. Это предусматривается внутренними инструкциями при начале. Только поэтому мы можем с уверенностью сказать, что контакт у звезды с кем-то был. Вот только ни описания цели, ни доклада самой группы у нас нет. Нет и последующего контакта ни с кем из звезды. Группа и наблюдатель словно растворились. Нет следов крови или следов боя. Проявитель показывает остаточные следы присутствия членов звезды. Остатки сильных эмоций. Но на месте они словно исчезли. Еще показывает остаточные и очень легкие следы еще одного человека. С уверенностью сказать о совпадении этих отпечатков с данными в нашем архиве мы не можем. Но точно могу сказать, что этот человек контактировал с командиром группы на расстоянии примерно 1,5 метров. Для магического боя явно избыточно. Пожилой, сухой как жердь дядька, не поднимая глаз от пола, монотонно бубнит отсчет. По виску стекает капля пота, но он старается не делать резких движений. Трое остальных наблюдателей ничего не видели, но с их позиции ни главный вход, ни главные ворота не просматриваются. Мы послали стандартный квадр наблюдения, большая группа привлекла бы внимание. После потери сигнала наблюдателя второй был на месте меньше, чем через 3 минуты. Никого не обнаружил. Больше главный вход и ворота из вида не выпускали вплоть до появления группы с городовым. За такое небольшое время территорию зачистить не смогли бы. Полиция дело заводить отказалась, даже вашим именем, говорит. Обращайтесь в жандармерию, территория княжества Тобольского, их епархия. Доклад окончен. Нехорошо сработали. Уставший и словно бы погасший где-то внутри рыжий толстяк раскуривает сигару. Плохо даже. Заместителя подготовил? Да-да. Соглашается старик. Семью не трону, вздыхает рыжий. И тебя жалко терять. Но делом же ты занимался от начала и до конца? Да. Старик почти с гордостью поднимает голову. И дело я сделал хорошо. Нет. Качает головой толстяк. Щелкает пальцами. Хорошо, это когда результат есть. Добавляет он мгновенно взметнувшемуся гудящему факелу на месте старика. А когда результата нет, а средства использованы, кто-то должен за это отвечать. Глава 26. Вызванный официант заходит после тихого стука, почти как привидение. Простите, сударь, вы один? Слегка удивляется. Судя по всему, да, отзываюсь, не поднимая глаз от каталога, который решаю пролистать, ожидая завтрак. Теперь понятно, почему Кощей улыбался, говоря по переговорнику. Сам усмехаюсь, перелистывая страницы каталога. Действительно, забавно, я ошибся. Но, может, и к лучшему, по большому счету мне без разницы, где находиться. Любое место мне вполне себе подходит, а здесь еще и комфортно. Никакого навязчивого сервиса. Все крайне прилично. Первые же картинки с едой быстро сменяются изображениями красивых и со вкусом одетых барышень. Еда на страницах выглядит так, что хочется заказать все и сразу. Появившиеся же барышни на страницах каталога со вкусом одеты и красивы. Только ценник под картинкой прямо говорит о роде заведения. Но сам факт, что все это в одном каталоге услуг, говорит о многом. Встретив первую такую картинку, удивляюсь, а вот посмотрев остальные, понимаю, куда меня занесло. Гостиница оказывается не борделем. Конечно же, слишком все направлено не комфорт отдельного гостя, но чем-то вроде дома свиданий, а может, даже похоже на некоторый вариант японского дома гейш. Все же упор, очевидно, на хорошие компании, а не на физиологии. На каждой картинке указаны темы, в которых разбираются дамы, их образование и даже, что особенно убивает, сословный статус. Испытываю несколько смешанные чувства по этому поводу, но в чужой монастырь со своим уставом, вообще, рядом с богатым кварталом, да и неподалеку от студентов, крайне полезное заведение. Мысленно пожимаю плечами. Эту сторону жизни тоже нужно уже постепенно раскрывать, а то владение телом, конечно, хорошо, но полностью уходить в аскезу как-то не планирую. Мыслями возвращаюсь к официанту. «У вас там что-то испортится?» «Нет, конечно», – поспешно отвечает он. «Просто это завтрак на двоих. Иногда даже просит разделить на 3, если не уверены в себе». Я лишь удивился. «Позвольте, позволяю». Киваю и откладываю каталог. Официант начинает расставлять блюда. Колпаки на еде простые, стальные, с аккуратными ручками. Без драконьих голов, без инкрустаций, но блестят как зеркало. Итак, начинает парень свое представление. А это оказывается почти ритуал. Первое. Яичница по-генуэзски. Снимает первый колпак, и мне в нос ударяет вкусный запах вроде бы простой яичницы из 3 желтков. Сверху, тонкие кольца обжаренного лука. Чуть вяленые томаты и щепотка крупной серой соли. Никакой алхимии, но пахнет как-то неправильно хорошо. Второе, продолжает официант, поджаренный хлеб с тушеной говядиной и яйцом пашот. Снизу, подушка из сливочной каши. Хлеб, собственной выпечки, ферментированный на ячменном солоде. Снимает второй колпак. По поджаренной корке хлеба медленно вытекает желток, затекая в мясо, а потом в кашу. Третий колпак тоже слегка удивляет, но уже десертом. Печеные яблоки с творожным кремом, обжаренными грецкими орехами и чуть-чуть, он понижает голос, чуть-чуть карамельного соуса, домашнего. На тарелке лежат именно обещанные 2 запеченные половины яблока, внутри обещанные крем и орехи. Неожиданно все вместе создает интересный комплекс запахов, это, кажется, тоже предусмотрено. И, что удивительно, совершенно без магии. Не вижу ни одного конструкта. Официант сдержанно кланяется и исчезает за дверью. Похоже, предусмотрены малейшие желания посетителя. Вообще, удивляюсь, ни разу в такое заведение не попадаю ни в этой, ни в прошлой жизни. Хотя, если уж совсем честно, После кафешки в Смоленске 2 впечатлить едой меня довольно сложно, но настроение точно поднимают. Откидываюсь в кресле. Что ж, раз есть время до обеда, вызываю своего возможного начальника службы безопасности. Думаю, за последние несколько дней Обломов уже должен был провести переговоры хоть с кем-нибудь из своих контактов. Приветствую, Глеб Викторович. Доброе утро, господин Рысев. Первый, взятый мной со стороны на службу, словно ожидает моего вызова. Я бы хотел узнать, как у нас продвигаются переговоры и в какой стадии все находится. Я провел переговоры практически со всеми, кто, по моему мнению, важен для нового рода, и переговоры относительно успешные. Есть только одна небольшая сложность. С чем? Удивляюсь. Техническая, Максим. Я без ног, а почти все мои контакты собрались в Новгороде. А в чем сложность? Удивляюсь. Билетов на транспортный дирижабль на ближайшую неделю нет. Жду. Спокойно отвечает мужик. Почему меня не вызывали? Уточняю. Это же смешно. Вызывал, вчера. И вызвал бы еще попозже и сегодня. Продолжает безопасник. Но вы были недоступны, Максим. Не страшно. Временные рамки, которые вы мне поставили, не нарушены. Сроки я, неожиданно для себя, даже сократил. ХМ. Да. Каким образом так получилось? Интересуюсь. Большая часть моих контактов собрались в свободный отряд. Как раз на этой неделе, сразу после объявления войны. И регулярам сейчас будет шанс заработать. Вас не позвали, удивляюсь. Позвали, усмехается безопасник. Откуда бы я, иначе это узнал? Но я уже работаю на вас, так что мои знакомые отложили выход на биржу наемников, пока не поговорят со мной. И с вами, понятное дело, по результату. Так, давайте подробнее, пожалуйста. Мы же обсуждали возможность найма, в том числе и инвалидов. Как с этим стыкуется отряд? Удивляюсь. И тут же уточняю. Мне просто интересно. У отряда всегда есть тыловые части. Плюс внутренние функции, вроде поваров, коптера, просто персонала. Лучше взять туда своих, пусть и ограниченно дееспособных, чем в таком деле набирать со стороны. Мои знакомые именно так и поступили. В этом, кстати, тоже некоторая сложность. Давайте, вываливайте все и сразу. Будем решать. Слегка усмехаюсь. Или нет. Отряд несколько больше, чем мы обсуждали. Это раз. Дорога – это два. Ваше присутствие – три. Вроде бы все. Прежде чем вы примете решение, позволю себе заметить, что приобрести отряд, который уже спаянный общей прошлой историей, нам было бы предпочтительней, чем набирать людей по отдельности. В отряде есть даже три мага, как раз заявленных специализаций, огневик и два строителя, магов земли. Отлично. Насколько больше получился отряд, прерываю рекламную паузу. Где-то я согласен с Обломовым, сформированный отряд даже лучше. Тем более я этого человека просил именно в расчете на его связи. Так что, то, что при объявлении войны, бывшие военные оперативно собирают отряд, и не забывают своих же пострадавших, характеризует их с правильной стороны. Примерно в два раза, чуть помолчав, с легкой опаской отвечает Обломов. Подходит. Тут же перебиваю его. Поясняю. У нас немного расширился пул задач, и если напрямую в боевых действиях мы участвовать, надеюсь, не будем, то мне неожиданно требуется подготовка дальнего рейда сквозь воюющие стороны. Попутно можем выполнять и другие функции. Ну и известный вам дирижабль задействуем. Тогда только разговор напрямую с вами, с облегчением говорит безопасник. Неделю еще отряд может спокойно ожидать. Они находятся в столице, в пригороде. Там у одного из членов отряда таверна. Замечательно. Тогда, наверное, даже лучше будет, если я с ними как раз в столице и переговорю. Удивляюсь такому замечательному совпадению. Да, это было бы отлично, соглашается Обломов. Только, как я уже говорил, скорее всего, без меня, выбраться из Орши я сейчас, в связи с войной, оперативно не могу. Можете. Отметаю возражение. Телепортом идите, это обоснованные транспортные расходы. Будете в столице сегодня, когда сможете организовать встречу. Да хоть этим же днем, воодушевленно говорит мой безопасник. Большая часть отряда почти все время находится на месте. Отлично, подхватываю. Сегодня это вообще идеально. Сколько вам нужно времени, чтобы подготовить? Около 2-3 часов, прикидывает Обломов. Плюс дорога. Но это можно совместить. Тогда я их ориентирую примерно через 4 часа. Давайте. Даже давайте через 5. Я как раз со своими делами закончу. Уточняю. Будет сделано. Соглашается безопасник. Вы не пожалеете. Надеюсь. Киваю контакту. Вы свои проблемы решили, уточняю на всякий случай. В тот же день, подтверждает Обломов, в целительскую школу в Смоленске 2 отправился сразу же. Отлично, тогда жду вас в столице. Организовывайте. Отключаюсь, собираюсь. По идее, Степан, посланник Кощея уже должен быть уже здесь, вместе с мобилем. Выхожу из номера. Интересно, аспектом я чувствую почти два десятка людей рядом. А вот лично, словно нахожусь на этаже в одиночестве. Очень тщательно создается такое ощущение. Меня это подкупает. На выходе меня встречает все та же доброжелательная дама. «Вам все понравилось?» – уточняет у меня. Причем с интересом. Женщине действительно важна эта информация. Я это отслеживаю по сигнатуре.